татарский период между князьями нарушилось равенство. Одни стали выше, другие ниже. Тоже перешло и к боярам. Когда же князья и бояре сделались слугами московского государя, понятие об их родовой чести стало измеряться службою государю. Обычай этот в период московского государства мог быть еще недавним при Иване Васильевиче. С одной стороны, он был полезен для самодержавия, так как потомки людей свободных стали гордиться службой государю. И понятно, отчего все государи до конца XVII века не уничтожали его. С другой стороны, обычай приносил вред государственным делам, потому что начальники спорили между собою, когда нужно было действовать и сохранять дисциплину. Иван Васильевич мог бы уничтожить местничество в зародыше. Он этого не сделал, но умерял его самодержавною волею. Когда в походе против Литвы боярин Кошкин не хотел быть ниже князя Даниила Щени, государь приказал ему сказать: «Ты стережешь не Даниила Щеню, а меня и мое дело. Каковы воеводы в большом полку, таковы и в сторожевом. Это тебе не позор». Иван Васильевич лишил местничества силы на время войны. Этим он оставил пример преемникам прекращать местничество, объявляя наперед, что все начальники будут без мест, но не уничтожая местничество в основании. Московский государь отправил на Литву татарскую силу под начальством бывшего царя Махмед Аминя, которого он, по желанию казанцев, заменил другим. Союзник Менгли Гирей сделал нападение на Южную Русь. Война шла успешно для Ивана. Русские брали города за городами. Подручные Александру князья попались в плен или же сами предавались Москве. Так сделали князья Трубчевские, Трубецкие. 14 июля 1500 года князь Щеня поразил литовское войско и взял в плен гетмана князя Острожского, потомка волынских князей. Иван заставил его вступить на русскую службу. Владения Александра потерпели от разорения. Мало помогло ему то, что в следующем году, по смерти брата Альбрехта, он был избран польским королем и заключил союз с Ливонским орденом. Ливонские рыцари под началом магистра Плеттенберга, вступавшие в русские края, одерживали верх над русскими, но потом в их войске открылась болезнь. Рыцари, потерявшие множество людей, ушли из Псковской области. Русские воеводы ворвались в Ливонскую землю и опустошили ее. Мало оказал Александру помощи союз с Шиг-Ахметом, последним ханом, носившим название царя Золотой Орды. Шиг-Ахмет в то же время предлагал услуги московскому государю против Александра, если государь отступит от Менгли-Гирея. Менгли-Гирей поразил Шиг-Ахмета и разорил остатки Золотой Орды. Шиг-Ахмет бежал в Киев, но Александр заточил его в Ковно, где он и умер. Положение дочери Ивана, жены Александра, было печальное. Она не могла отвратить войны, всеми средствами стараясь уверить отца, что ей нет притеснения в вере, следовательно, нет необходимости защищать ее. Польские и литовские паны не любили ее, называли причиной несчастья, подозревали в сношениях с отцом, вредных для Литвы. До нас дошли ее письма к отцу, к матери и братьям. В них высказывается и личность Елены, и ее отца, и дух того времени. «Вспомни, господин государь-отец, — писала она, — что я служебница и девка твоя, и ты отдал меня за такого же брата, как и ты сам. «Ведаешь, отец мой, что ты за мною дал и что я ему принесла. Однако государь и муж мой, великий князь Александр, взял меня с доброю волею и держал в чести и в той любви, которая прилична к своей подруге. И теперь держит в той же мере, позволяет сохранять греческую веру, ходить по своим церквам, держать на своем дворе священников, диаконов и певцов для совершения литургии и другой службы Божией, как и в литовской земле, так и в Польше и в Кракове. Муж ни в чем перед тобой не отступил от договора, слыша плач людей своих. Он много раз посылал к тебе послов, но еще пуще на тобою рать, города и волости побраны и пожжены. Король, его мать, братья, зятья, сестры, вся земля, все надеялись, что со мною из Москвы в Литву пришло доброе, любовь кровная, дружба, помощь. А ныне, государь-отец, видят все, что со мной все лихо к ним пришло. Война, осада, сожжение городов, проливается христианская кровь, жены остаются вдовами, дети сиротами. Вот какова любовь твоя ко мне. Чего на свете слыхом не слыхать, то нам, детям твоим, от тебя деется». Если бы, государь мой, у кого другого взял жены, то была бы дружба и покой землям. Коли, государь-отец, Бог не положил тебе на сердце жаловать своей дочери, зачем меня из земли своей выпускал? Люди бы из-за меня не гибли, и кровь не лилась бы. Лучше бы мне умереть, нежели такую славу о себе слышать. Все говорят, зачем отдал дочь свою в Литву, чтобы беспечнее было землю высмотреть. Писала бы я и шире, да от беды ума не могу приложить. Опомнись, Бога ради, помяни меня, служебницу, и кровь свою. Оставь гнев, соблюди любовь и дружбу, какую сам записал ему в докончальных грамотах, чтобы от вашей нелюбви не радовались бы предатели, которых отцы изменяли предкам нашим в Москве, а дети делают то же в Литве. Дай Бог им, изменникам, того, что родителю нашему было от их отцов». Они промеж вас, государей, замутили, а с ними Семен Бельский, который, будучи на Литве, братью свою князя Михаила и Ивана переел, а князя Феодора на чужую сторону загнал. Сам смотри, годно ли таким верить, которые теперь по шею в крови ходят, а между вас, государей, мутят». Вся вселенная, государь, на меня вопиет, что это кровопролитие сталось от моего прихода в Литву, будто я государю моему пишу и тебя на это привожу. Слуги наши через силу свою казну дают за дочерьми и каждый месяц навещают, и не одни паны, все люди деток своих утешают, только на одну меня Господь Бог разгневался». За нелюбовь твою нельзя мне и лица показать перед родными мужа, и потому тебе, государю моему, челом бью, смилуйся над девкою своею. Когда увидят твое жалование ко мне, то я всем буду и грозна, и честна. А не будет ласки твоей, сам, государь-отец, можешь разуметь, что все подданные государя моего покинут меня. Служебница и девка твоя, королева польская и великая княгиня литовская Алена, служебница и девка твоя, королева польская и великая княгиня литовская Алена, со слезами отцу своему низко челом бьет. В таком же смысле писала она матери Софии и братьям. Письма доставлены были через канцлера Ивана Сапегу. Ответ Ивана Васильевича тоже характеристичен. «Что ты, дочка, к нам писала, то тебе не пригоже писать. Нам ведомо, что муж твой не раз к тебе посылал отметника греческого закона владыку Смоленского, и бискупа Виленского, и чернецов Бернардинов, чтобы ты приступила к римскому закону. Да не к тебе одной, а ко всей Руси посылал, чтоб приступали к римскому закону. А ты бы, дочка, помнила Бога и наш наказ, и римской церкви, и папе не была бы послушна ни в чем, и мне, и себе, и всему роду нашему не чинила бы бесчестие. Хотя бы тебе, дочка, пришлось за это и до крови пострадать. Пострадай. Бей челом нашему зятю, чтобы тебе церковь греческого закона поставил. А если ты приступишь к римскому закону волею или неволею, погибнет душа твоя от Бога. А зятю своему мы того не спустим. Будет у нас с ним непрерывная рать.